«Здорово, братан!» Невысокий оплывший человек с внешностью азиата и покрытыми тюремными татуировками пальцами рук небрежно плюхнулся рядом с Гришкой и по-хозяйски налил себе пиво из его бутылки. «Когда долг отдавать будешь?» «Разве я должен?» — ухмыльнулся Гришка, отправляя в рот очередную соленую фисташку. «Толян, может, ты перепутал меня с кем?» Шестерки Толяна привычно окружили столик, бесцеремонно оттеснив в стороны других посетителей. Однако возмущаться никто не стал. Несмотря на то, что в этом баре вечно отирались представители криминальных кругов и те, кто был с ними близко связан, связываться с правой рукой Сёмы Рашпеля ни у кого желания не возникало. Желание пожить еще немного не было чуждо даже самым безбашенным отморозкам. «А разве не ты на прошлой городской стреле за рыжего мазу держал?» — осведомился азиат, отхлебывая пивка. «Или я напутал чего, а, амбал?» — он посмотрел на одного из своих головорезов. «Я сам был там, рядом с Рашпелем стоял», — важно ответил донельзя худой человек в надвинутой на воровато бегающей по сторонам глаза кепке. «Весь расклад слышал. Не за фуфло Качалово шло, если что могу напомнить». «Не стоит», — сник Гришка. «Был дел, не отрицаю. Поручился я за рыжего. Он близкий мой, бродяжный пацан, давно его знаю. Если говорил, всегда за свой базар отвечал. Неужто кинул он братву?» «Если б кинул, разговор сейчас был бы другой», — Толя Нанает запустил руку в вазочку с Гришкиными фисташками. «На пере уже барахтались бы оба. Или ты в понятиях плаваешь?» «Я не сидевший, но понятия знаю», — заявил Гришка. «И раз за близкого перед Рашпелем поручился, то за слова отвечу. Что случилось-то? Рыжий же обещал лавы отдать еще вчера. У него в зеленый 3 метра в схроне припасены, сам видел. За них реально 20 косарей торгаши дадут. Хватит закрыть долг со 7%. Если не отдал до сих пор, значит, цену выгодную ищет. Рыжий долг по-любому отдаст». «Не отдаст», — хмыкнул Нанаец. «Приняли его вчера мусора на поясе. Но ИВС сейчас рыжий. И оттуда он уже не выйдет. 7 ему светит, если адвокат хорошего не найдет». «Как приняли?» — скинулся Гришка. «У него же маршрут был 100%. Никто о нем не знал. Рыжий же о нем только Рашпелю рассказал. И Сёма сам план одобрил. Даже я не в курсе, как он идти собирался». «Выходит, кто-то все-таки знал», — безразлично пожал плечами Толя Нанаец. «Или Рыжий сам накосячил, пока шел. Засветился, вот и приняли. Короче, ты за него мазу держал, так что его долг теперь на тебя перешел. 7 штук баксов и 10%. Итого 17 косарей грина с тебя. На стреле базар был, что сегодня к обеду лаве будет». Толян посмотрел на тощего. «Который час, амбал?» 11 вечера», — с готовностью ответил тот, демонстративно вытягивая на всеобщее обозрение руку с часами. «Нехорошо», — покачал головой Нанаец. «Что делать будем, братан?» Он вперил в Гришку взгляд, красноречиво обещающий проблемы прямо сейчас. «Я отдам, раз поручился», — гордо встрепенулся Гришка. «Завтра же в зоны пойду, как только бухло из меня выветрится. Схрон рыжего проверю, сам поищу меты. Может, повезет чего-нибудь». «Ты чё, лохов в нас увидел?» — злобно прошипел Нанаец. «Завтраками меня кормишь. Рыжий подписался сегодня в обед лавы отдать. Ты за него поручился. Рыжего приняли, стало быть, его долг за тобой. А это значит, что я еще в обед должен был увидеть бабки. Вместо этого ты мне зубы заговариваешь, падла!» Едва Толян сменил тон на враждебный, головорезы, словно по команде, придвинулись к Гришке вплотную. Один из них, с густо покрытыми татуировками руками, уселся рядом с ним со свободной стороны и незаметным движением вынул из кармана самодельную зэковскую выкидуху. Лезвие, тихо щелкнув, выскочило наружу и больно уперлось Гришке в ягодицу. «Гони бабки, падла!» — уголовник дико оскалился стальными фиксами зубов. «А то я тебе сейчас в натуре 2 очко в заднице проделаю». «Но у меня нет столько!» — испуганно оправдывался похолодевший от страха Гришка, но Нанаец, скривившись, вновь перебил его. «Тебя на стреле за язык никто не тянул, Жаверок!» — отрезал Толян. «Раз замазировал за рыжего, дуплись!» Он кивнул худосочному, и тот ловко сгреб со столика Гришкин брелок с ключами от машины. «Тачку мы у тебя отметаем за то, что лаве не занес вовремя. Завтра амбал пришлет к тебе молодых, они свозят тебя к нотариусу, оформишь на них генеральную доверенность. Понял?» Гришка хмуро кивнул, чувствуя, как лезвие ножа упирается в зад, накалывая кожу. Спорить с нанайцем означало одно — ночевать сегодня он будет уже в могиле, которой станет для него какая-нибудь помойка или дно реки. «Твое счастье, что Сема Рашпиль — человек добрый, — продолжил Толян. — Я бы с тобой церемониться не стал. Короче, в счет погашения долга отдашь свою невидимку, и тема закрыта. Понял?» «Но, Толян, у меня нет невидимки! — взмолился Гришка. — И не было никогда! Ай!» Лезвие ножа дернулось, прорезая кожу вместе с джинсами, и он подпрыгнул на месте. «Мамой клянусь! Я ее видел-то всего один раз!» «Врешь, черт дырявый!» — окрысился нанаец. «Как ты тогда от облавы в зеленой зоне ушел, когда мусора ареаловские ущелья всех приняли? Ты ж сам перед телками рисовался, что с невидимкой по зонам ходишь!» «Да повезло просто! Клянусь!» — торопливо лопотал Гришка. «Я ростом маленький, ползаю быстро. Там старый дождевой водосток был под насыпью. Когда солдаты нагрянули, я в него спрятался. Там паутина только наполовину висит. Худому человеку проползти можно. Вот я и прополз. А солдаты рисковать не стали. Посветили фонарем, увидели паутину. Да и оставили трубу в эту в покое. Я там до утра пролежал, потом вышел. И историю про невидимку я для телок придумал, чтобы круче казаться. Мамой клянусь!» «Пожалей мать-то. Не клянись ей так часто», — осадил его нанаец. «А то еще случится чего. Как же ты паутину ночью без света разглядел?» «Не знаю», — поник Гришка. «Честно, я всегда ее вижу. Как в первый раз в зону попал, так сразу и увидел. Хоть днем, хоть ночью, как угодно. Никто рядом не видит, а я вижу. Не знаю, почему». Нанаец с амбалом многозначительно переглянулись, и Толян кивнул своим головорезом, указывая на Гришку. «В багажник его! Поедет с нами!» «Толян!» — рванулся Гришка, чувствуя, как его хватает сразу несколько человек, но было уже поздно. «Не надо! Я отдам долг, клянусь!» «Конечно отдашь!» — согласился нанаец. «Более того, мы тебе в этом поможем. Тебе очень повезло, как раз сейчас у нас есть для тебя работа. Хороший шанс отработать свои косяки. Сделаешь дело как надо, и Рашпиль согласится на отсрочку долговой выплаты. А может, даже и сумму скостит. Забирайте его!» — распорядился Толян, и его головорезы выволокли Гришку из бара. Ехать в багажнике утлой легковушки было занятием не из самых приятных, но неудобство ухабистой дороги и перекатывающийся домкрат, больно бивший по коленям на каждой рытвине, мало волновали Гришку. Надо как-то выпутываться из этой задницы, в которую он угодил. Если рыжий попался, значит, их тайный маршрут через внешний периметр пояса уже не тайна. Но как так могло получиться? Обычно охрана ареала не реагирует столь быстро. Неужели Рашпиль сам организовал утечку информации, чтобы сдать Рыжего? Но зачем ему это? Рыжий — опытный сталкер, хорошо знает Зеленую, не раз находил меты, а с его страстью к карточной игре и постоянными долгами он и вовсе отличная кормушка для людей Рашпиля. Ведь не для того же сдали Рыжего, чтобы подтянуть за язык его, Гришку. Чего с него взять? Сталкер он не особо крутой, нет фарта на меты. За все эти годы едва штук 6 насобирал, выручки всего-то и хватило, чтобы снять хату, купить подержанную «Хонду» с правым рулем, да чуть прибарахлиться. Неужели кто-то из баб рассказал им о его понтах про невидимку, и они поверили в это? Гришка от досады больно прикусил себе язык. «Да трепался баран! Что теперь будет? Если Рашпиль возьмет его в оборот, все, пиши пропало!» Его везли куда-то почти час, и когда машина наконец-то остановилась и крышка багажника открылась, он не сразу смог заставить слушаться затекшие конечности. Пара головорезов на найце вытащила его из багажника и поставила на ноги. Гришка огляделся, растирая онемевшие от частых ударов домкрата колено. Судя по всему, его привезли в какой-то лесной домишко вдали от Ухты. Один из уголовников толкнул его по направлению к дому, и Гришка торопливо засеменил к дверям, опасливо поглядывая на двух залившихся злобным рычанием собак, рванувшихся на цепях к незнакомому человеку. В доме царил беспорядок, как на заброшенном охотничьем зимовье, посреди которого на табуретке сидел сам Сёма Рашпиль в окружении синей от наколок свиты. «Ну, здравствуй, Григорий!» — заявил бандитский авторитет, чуть слышно пощелкивая кривыми зубами, неровно торчащими в разные стороны. «Люди говорят, ведешь ты себя недостойно бродяги. На тебе долг немалый, а ты в кабаках жируешь». «Сема, я не знал, что Рыжего приняли», — попытался оправдаться Гришка. «Иначе я бы сразу к тебе». «Что ж ты, судьбой своего близкого не интересуешься», — упрекнул его Рашпиль. «Нехорошо». «Я отработаю», — торопливо заговорил Гришка. «Соберу метов сколько надо. Из зоны не выйду, пока не соберу. Жрать не буду, спать не буду, но долг отдам». «Все это я уже от Рыжего наслушался», — скривился Рашпиль. «И что с того? Вошел я в его положение, дал скачуху. И где лаве? Карточный долг — долг чести. Или мне надо объяснять даже это?» «Не надо», — понурился Гришка. «Я отработаю». «Да что ты мне заладил одно и то же, как хозяйский диктофон?» — осадил его авторитет. «Если нечего сказать по существу, молчи. Умнее выглядеть будешь». Гришка удрученно замолк. «Значит так», — заявил Рашпиль. «Я человек добрый, не зверь, и последнюю рубаху с тебя снимать не буду. Наоборот, я хочу тебе помочь, как честному бродяге. Я дам тебе возможность отработать долг. Знаешь, что такое нефтенакопитель?» «Это Ареаловский танкерный склад, что ли?» — удивился Гришка. «В зеленой зоне? Где они обогащенную нефть нефтепроводы собирают в такие здоровые емкости, откуда ее потом автоцистернами вывозят?» «Соображаешь», — удовлетворенно оценил Рашпиль. «Так вот, мне оттуда нужен один такой нефтевоз, полный, и ты поможешь нам его взять». «Я?» — опешил Гришка. «Как? Там же охрана, целая армия. Вышки, пулеметы, бронетранспортеры всякие, вертолеты патрулируют. Из меня решето сделают, как только я подойду к ограждениям. И ночью я не пройду. У меня нет невидимки, клянусь. Я же говорил, я все это придумал, чтобы бабам пыль в глаза пускать. Мне не подойти к нефтенакопителю, это невозможно. Как же мне угнать нефтевоз? А если я его и угоню, я... даже не смогу доехать на нем никуда. Там же одна единственная дорога. Через полчаса прибудет спецотряд и размажет меня по всей зеленой». «Не прибудет», — успокоил его Рашпиль. «Это я беру на себя. И угонять тебе ничего не требуется. И через заграждение лезть не надо. Так что не переживай. Мишень для пулеметов из тебя мы делать не собираемся. Все очень просто. Надо проползти кое-где мимо паутины и провести с собой человека. Он сделает все остальное. Если дело выгорит, я прощу тебе долг. И даже дам десятку сверху. Сможешь Рыжему на тюрьму дачки загонять. Он же твой близкий. Ты планируешь греть его, пока он будет мотать срок?» «Да», — судорожно кивнул Гришка. «Значит, мы договорились», — подвел итог Рашпиль. «Сделаешь дело, и проблема решена». Он встал с табуретки и кивнул на Найцу. «Пока мы все приготовим, Григорий поживет здесь несколько дней. На всякий случай». Бандитский авторитет в сопровождении свиты прошел мимо остолбеневшего Гришки, словно тот был одним из предметов местной домашней рухляди, и покинул дом. Нанайц обернулся к своим людям. «Амбал! Фикса! Отвечайте за него перед Рашпилем! Пасти его тщательно, чтобы не сорвался никуда! Бабки на жрату я дам!» Он торопливо засеменил догонять своего хозяина. Фиксатый уголовник отодвинул ногой старый, прогнивший от грязи ковер, под которым обнаружилось кольцо, вделанное в крышку люка погреба. Он ухватился за кольцо, с натугой распахнул люк и посмотрел на Гришку. «Прыгай в погреб, жаверок!» — оскалился железными коронками Фикса. «Параш в углу стоит, найдешь. Там не сильно темно!» Оба уголовника хрипло засмеялись.